«Понятно, я даже писал что-то об этом. Дорогой мой читатель и друг, скажи мне, почему за столько лет ты ни разу не связался со мной? Ты полагаешь, я не думал об этом? Я боялся, что, встретившись с тобой, после того, как я со всей искренностью скажу восторженные лестные слова, вроде тех, что говорю тебе сейчас, ни ты, ни я не сумеем больше ни о чем говорить, не найдем темы для разговора. Но ты же видишь, так не случилось, как славно мы болтаем. Я убью тебя. Я тебя убью. Из-за тебя я никогда не был самим собой. Человек никогда не может быть самим собой. Ты часто писал об этом, но не можешь чувствовать это, как я. Тебе не дано понять эту истину в той мере, в какой понимаю я. Ты понял, не понимая то, что назвал тайной, и сам, не понимая, написал правду. Человек не может открыть эту правду, не будучи самим собой, а если откроет, то он уже не он. И то, и другое не может быть правдой одновременно, понимаешь, весь парадокс ситуации. Я одновременно и я сам, и кто-то другой. Нет, ты говоришь это без полной уверенности, поэтому ты умрешь. Ты сейчас, как в своих статьях, убеждаешь, но сам не веришь. Не веришь, но убеждать тебе удается. А когда ты понимаешь, что сумел убедить в том, во что сам не веришь, тебе становится страшно. Страшно? Я боюсь того, что ты называешь тайной. Понимаешь, боюсь неясности, боюсь фальши, называемое слово. Боюсь видеть на лицах мрачные буквы. На протяжении многих лет, всякий раз, когда я читал твои статьи, я чувствовал, что нахожусь там, где читаю, в моем кресле или за столом, и одновременно где-то совершенно в другом месте, где-то рядом с тем, кто рассказывает историю. Знаешь ли ты, что значит догадаться, что ты убеждаешь, не будучи убежденным? Когда моя жена, с которой мы прожили 30 лет, ушла, оставив на обеденном столе ничего не объясняющее письмо, и пропала, я будто бы знал, куда она ушла, но будто бы и не знал, что знаю. А поскольку я не знал, то стал искать повсюду. Я искал не тебя, а ее. Но рассыскивая ее, сам того не понимая, искал и тебя, потому что, когда я бродил по улицам, пытаясь разгадать тайну Стамбула, у меня в голове возник ужасный вопрос. Интересно, что сказал бы Джиляль Салик, если бы узнал, что меня ни с того ни с сего покинула жена? Я пошел в редакцию газеты «Милет», но и там тебя тоже не было. Тебя искал не только я. В редакцию заходил сын твоего дяди, который хотел, чтобы ты встретился с английскими телевизионщиками, муж твоей сестры Галиб. Я невольно пошел за ним. Я подумал, этот замечтательный молодой человек, этот лунатик, знает, где скрывается Джиляль. Я говорил себе, уж он-то знает. Я как тень брел за ним по Стамбулу. Мы шли вроде по знакомому Стамбулу и не узнавали ни одного места. Я потерял его, нашел, снова потерял, опять нашел. В конце концов, он сам пришел ко мне в клуб. Там мы все, сидящие за столом, рассказали по одной истории. Я люблю рассказывать, но мне редко удается найти слушателей. На этот раз мне повезло. Посередине рассказа, когда люди с интересом вглядывались в меня, чтобы попытаться понять конец истории, я, как это бывает в подобных случаях, вдруг испугался, что мое лицо им о чем-нибудь скажет. Между этой мыслью и концом рассказа я понял, что моя жена сбежала к тебе. Я подумал, я знаю, что она сбежала к Джилялю. Вроде бы я это знал и как будто не знал, что знаю. Во мне словно жили два человека, у меня впервые получилось то, о чем я мечтал много лет. Быть одновременно и другими, и самим собой. Я решил, что истина, за которой ты годами заставлял нас гоняться, назвав ее тайной, состоит в следующем. Это то, что ты знал, не зная, и написал, не понимая.